В Восточной Африке на территории современной Уганды найдены следы некогда существовавшей неизвестной высокоразвитой цивилизации. В холме Танда обнаружено более 200 таинственных отверстий диаметром в 1.5 метра. Все они высверлены в твердой скальной породе и уходят вертикально вниз на глубину до 70 метров. Их называют норы Валумбе, что в переводе с языка Луганда означает «норы смерти». Вблизи этого холма никто не живет. Ни люди, ни звери. По рассказам очевидцев, все, кто туда попадает, исчезают бесследно. Отверстия были вырыты примерно 7 веков назад. Местные племена не могли пробить такие дыры, пользуясь лишь примитивными орудиями труда. Ученые утверждают, что для сверления отверстий использовалась неизвестная нам технология. Но кто владел такими знаниями, остается загадкой. По преданиям, происхождение огромных отверстий связано с легендарным племенем светлокожих людей – Бачвези, которые пришли из другого мира 700 лет назад. Они дали местным жителям новые знания, помогали, лечили их ото всех болезней, а сами никогда не умирали. Бачвези поражали своими способностями. Говорят, они делали удивительные вещи. Могли перелетать через озера, забираться на отвесные скалы, обладали даром телепатии. Кем были могущественные Бачвези, неизвестно. Через 150 лет после своего таинственного появления они внезапно исчезли. Но загадочные глубокие отверстия свидетельствуют об их пребывании на Земле. В африканских мифах существует много рассказов о богах, которые время от времени приходили к людям, приносили им знания, а потом неожиданно исчезали. Каким образом, никто не знает. Может, таинственные норы смерти и есть проход в тот неизвестный для нас мир, откуда появляются и куда уходят загадочные пришельцы. Тайное и неизведанное.